эфиры «Радио Свобода» и авторская программа «Подороже свободы». С вами Виталь Сямашко, и сегодня у нас вандрука у самую заможную и поспеховую господарку Литчины. Не так давно за автобусной мапой Литчины изник маршрут на Малое Можейково, где живе 700 человек, да месяца центр буйнейшего и ведомого на всю краину агрогородка. В часе наведывания яго неяк ухваляў Александр Лукашенко. Тут паспяхова працуюць два прадпрыемствы і амаль не засталося традыцыйных сялянскіх хат. Збудаваная сотня добраўпарадкаваных аградомікаў. Адначасова з узнікнення Малога Можейкова на тым жа месцы ў той жа час узнік проста пасёлак Можейкава. Перайменаванне ад былося паводле звароту вяскоўцу і асабіста кіраўніка гаспадаркі Казіміра Рахаткі. Доўгі час я падсвядома абяжаў паселішча, ведаючы, колькі паказухі, кропкава размеркаваных грошай ды тэхнікі ўкідваецца для прызначанай быць узорнай гаспадаркі. Аж пакуль пра Можейкава сам не загаварыў са мной і даў незнаёмца. Вядомы лідскі краязнаўца ды гісторык Валерый Сліўкін. Ёсць на лідскай зямлі мясцовасці, якія яшчэ з сярэднявечча выдзеліся як тэрыторыі добрага гаспадарання. Гэта Малое Можейкава. З 16-го стагоддзя належыла Браходскім, паследні з хазяев быў інжынер, гідратэхнікам. Там і мельніца была, прутага стаўся, і спецзавод, коніферма даже была там, як дворец. Тоже сохранілася чварак, дом для служащего персонала. Ягарадок там есть, і яны развіваюцца, і ўсё время наперадзе. Можейкава конфетка, добра збудаваная, пакрашаная, дворец Браходскім. Его расправили? Да. А Рахматко есть в этом заслуга? Конечно. Более того, я получил зарплату Тарнова и дворец Маврусов. А это генерал-лейтенант российской армии греческого походжения. Он все это реставровал и поселил туда 11 семей. И ты такого нигде не увидишь. У дворца живут простые люди. А великая Можейкава, как было, так и ничем не осталось. Поедь, погляди. Амаль одночасово тему выпадково закранули и с моим спадорожником по градянских вандроках Михасем Бурачевским. На позаминулых выборах у палату представников был там назиральником от партии БНФ. Первое, что меня уразило, высокая организация выборов. Бюллетени выдали только столько, кольки ее по списку выборщиков. Выездные выдали только тем, кто не мог сам физично прийти на участок. При подлику любых спорный бюллетень комиссия пыталась первую чергу у назиральников. Хоть я никто не заставлял. Ты лечишь, что незалежность выборов была обеспечена именно авторитетом Рахатки? Обовязково. Хоть он тогда и проиграл, он не занялся агитацией. Он был занят господаркой. Скажи, меня и так все знают. В первом тур ему вечером потелефоновали и поменьшевали, что он вышел в другой тур. На раницу сказали, что мы ему перепутали голос. В другой тур ты не вышел. На другой тур у всей Можейковской округи ни один человек не пришел на выбор. Партия ВНФ ускосно потребовала Рахатку тогда? Мы ведали его как депутата 12-го скликания. Народ довольно добро подтримливает, бо ему толковый господар, разумный. А Рахатка в другим туре не рыпался. О, видать, уже было достигнуто погонение, что элитская вертикаль, сбоявшийся, что он переможе их кандидата, домывался, что он станет сенатором. Больше всего, что ему кинули косты, как он больше не без. А он наиперш господарник. Сенаторство для выхождения по кабинету министерским ему было целком примально. Его это больше всего устраивало. Домовившийся, уваходжа нарешті у досить строгий кабинет мажного, уже пенсийного возраста, господара Рахатки. Казимир Владиславович тут же кидается в наступ. Было очень сложно. Тарнову передали нам 500 человек и 20 единиц техники. Но никто это не хотел понимать, как это трудно поднимать, когда хозяйство лежачее. Теперь есть там и новая ферма, и сад, и цех переработки там планируем вообще построить. Боялись прихода Рахатки, бо будет дисциплина. Кто-то попадается с нарушением. Каждый понедельник, каждый случай рассматриваем. Это не детский сад, слушайте. То мы кого-то должны воспитывать, говорить, его не пей. Может, где-то среди полеводов, у нас 70 полеводов проскочит, там особая каста. Такого понятия, что меня кто-то на ферме в нетрезвом состоянии, у нас исключено. Але это максимум при одной мове. Люди мають реальный якостный заработок. Средний кількість. 3 миллиона рублей. Комбайнеры, которые заработали и по 16 миллионов, которые работают на тракторах John Deere, 6-7 миллионов. На лекарах Ралышин. Около 2 миллионов. Теперь завод у нас конструировался. Раньше работало 40 человек, теперь работает только 16. Все управляется с компьютера, спирт мы выпускаем люкс, это 10 тонн. Хозяйство имеет в своем ведении сейчас 11 тысяч сельхозугодий, проживает более 3 тысяч человек. Имеется 2 средние школы, 2 садика, Тарнова, участковая больница на 25 мест и стоматолог. В этом году мы на зимнее хранение закладываем по 10 тысяч тонн овощей и плодов. Есть ликероводочный завод, спиртзавод, есть и фирменная горелка Можейкова, все у нас есть. Я на радио. франкішкам дарым. А зараз пра сённяшні настрой тых, хто жыве ў мега-аграгарадку. Ля цэнтральнай крамы Мажыйкава знаёміліся з двума мужыкамі сярэдняга ўзросту ў спяцоўках. Звыш мільёнаў не атрымліваеце. А на ферме пяцігадовы. Я здесь на саду сторожам. Са стажам работы больше 20 лет, больше 2 мільёнаў. А завод у вас как? Юра, замышлета на выхаванне. До 4 мільёнаў. Сколько дзяцей сутку? Мало. І на грані таго, што могуць даць. Раньше было і па 40. Закрываюць калі меней 23. Менш за 20? Да, менш. Андрюха, сколько на ферме зарабляеш? Апрачы дае на адаенне. Два дня работаю, два дня дома. Скажы, з полпятого стаеш і до 11 вечера на работе. За 2 мільёны мало. Знаходжуткі стары драўляны дом з відавочна нядаўна ўмацаваным падмуркам ды гасціннай гаспадыні 67-гадовай Святланай Руднявай, якая дзеля мяне зганяе з крэсла пушыстага катка. Прасуньце. У вас аграгарадок узнік, і калі калгас быў, жыццё неяк змянілася. Пэўна змянілася, клас не адстроены. Людзі з другіх вёсак прыязджаюць памыцца, а вуліцы чыстыя сталі. Самі тратуар памятаем, сельсавецкія рабочыя выкашваюць усё. Газ правяла, вада калонка. Перевозяць і крыкі, і гровы. Прысядзібная гаспадарка. А здароўю не трымаю. Пенсі колькі паклалі? 1,7. А якім працавалі? Бухгалтар-эканаміст. На гэта даступна купіць лекі. Прафітанне. Ля калёнкі ў бакавым завулку, ля дзяржаўнай двухпавярховай хрушчоўкі чую зусім іншае меркаванне ад пажылой кабеты з дзяўчынай. А вы дзе працуеце? Школе сторожам. 1,100,000 скапіцелі. Выжываць магчыма? Нет. Дзядзібнае, што ты маеце ведаць? Нет. Здароўе падкачу. А пол дзіцёнка взяла дзяржаць немножечко ў декретным отпуске. 700 рублей получыцца 700. Што тут значыць? А зовут вас как? Людмила Новіка. Колькі вам год? 51. На больш цяжкую працу вы не можаце пайсці, да? Нет. Не даянкі работаць па-чорна. Я вот в школе сижу, в окошке вижу. 5 утра еду туда. Бедненький ветер, снег и дождь. Городок не допомогает. Что-то помогает. Мы бесилами делали камины. Зайдите в наш коридор, посмотрите. Все, мы завожили тряпками. Видите, крыша течет. А раньше были окошки, мы хоть, может, частные могли бы лезть в окошко и что-то сделать с шифером. Тупик полнейший. Как я держала ли на вас? Вот как живем по собачьему. У часе далейшай размовы спадар Рахатка папярэджвае мяне, што ўзрост і заслугі даюць яму права ды абавязак гаварыць узважана, але праўдзіва. На сябе сістэма ўжо жыла. Зараз сенатар. Адно сядзіцца прэм'ер Мецкара. Ён казаў разагнаць калхозы слухові. Мне тогда было 40 лет, я ж дырэктар. Але потом 4 года прайшло, я думаю, што ён быў прав. І цяпер я лет 15 гавару, што надо частнае, только частнае. Ну, што ніхто ж нічога, все даюць каманду, сістэму ўсё давай, давай. А какая сітуацыя нанізу, ніхто з іх не знае. Нічого буквально. Зараз же дискусія у одну слову. Альбо аграгарадкі виродяться, альбо перетвориться в приватне релізне латифундирія в Латинській Америці, кажуть. Льос Мажиківського аграгарадка, ви як бачите? Аграгарадки все-таки останутся. Запускаємо зараз Бінтовця на 600 голов. Фабрика Малаха. Фірма «Новий вік», а хазяйство знаходиться на розстоянні 7 км. Фірма «Шапліча» на аграгарадка Тарлова знаходиться на розстоянні 10 км. У нас два автобуса, і довозим на об'єкт, вечерню дойку. Нам, наприклад, проїхати присоединенне хазяйство, це треба 44 км. Там управляльность, как Париж, Могилевская и Гродненская областями. Ну да. Я считаю, что человек должен прийти с работы, выменять ванну, а когда он приходит в 11 часов, целый день на ферме, и приходит в холодную квартиру. Главное, что чуешь у неудалых агрогородках скарги новоявленных жихаров. От 50 до 70 тысяч долларов каштуют агродомки. И они говорят, дайте нам эти гроши, мы себе палацы побудуем. Будуют по 10-12 ферм, с ведомыми всем откатами, перефарбовывать стены, перекрывают дахи, и люди стогнут. При этом 10 год, пали справа только на отправку. Мы построили порядка 300 квартир. По соседнему хозяйству 20 квартир забиты. У нас ни одна квартира не пустая. Каждый двор завозится сено. Люди сами себе не косят, не рады. Было в том, что дворе галки. Ты даешь 10 рублей. 10-15, он кому косит, или тот даст бутылку. А галка в 7 километрах от хаты? Да. Все пабудаваныя за 8 год домікі Рахатка прымаў асабіста пад ключ, у літаральным сэнсе перадаючы яго новым гаспадарам. 42-гадовая Наталя падмятала падворак. Адно што плохое ў нас каналізацыя. На дом закопана большая восень бабочкі, і часта надо скачваць. Смокалка. Да. З аднаго дома дзве кватэры. А калі сяляліся, што было пафарбавана? Ўсё, плітка была на сценах, так. І палы пакрашаны. Ну, і дзесьці на што кабоі не былі паклеены. Так не прасікаў? Тада не. А пасля тых бураў, то нашу б протыкать. Сарай большой, дорога поместится. Мы ж тем часом с Казимиром Владиславовичем Рахатком изменяем тему. И мы уж иной пришли до проблемы сбыта. Что касается прошлого года, то нищегда 30% только мы реализовали продукцию от произведенных. В этом году, думаю, что такого не будет. На Россию, я думаю, процентов надо 60-70 туда сбываться. Яблоко уже для Сибири пошел спрос. А у вас есть специально обученные люди? 23 человека. Именно это вы учаете российский рынок? Я вижу будущее за городка. Так как они сложились на территории Можи. Я вам 60, так они краинников. Имя Рашат, я руководитель по контракту. Решение согласовывается с председателем из исполкома. Есть кадры у меня и Можейкова. Я думаю, что способны были продолжать то, что начат и развивать то, что задумано. Вы морали про такие часы? Да, стороны. Вот надо хорошенько, чтобы уехал. Я на этой территории родился, крестился, заканчивал школу и всю жизнь здесь я проработал. Всю жизнь. На хвалях «Радио Свобода» прогучала авторская программа «Подороже свободы», где я, Виталий Семашко, рассказал вам про недавнее малое Можейково, якое, дякуючи агрогородку, стало просто Можейковым, а дякуючи керовнику и великим. Усяго найздоровшего.